Нами подошла к зданию как раз в тот момент, когда мисс Даблфингер вставала. «Не отворачивайся от врага». Мисс Даблфингер сказала, что ударила Нами ножом, но Нами исчезла. Она обернулась и увидела Нами, объясняющую, что она сделала. Нами побежала с мисс Даблфингер по пятам. Уклонившись от нескольких атак, Нами стояла перед мисс Даблфингер и думала, что ей делать. Рейнтинпа. Темп дождя. Нами берет по кусочку в каждую руку и уравновешивает по одному на голове, из каждой хлынула вода. Она начала кружиться. Супуринкура. Спринклер. Волосы мисс Даблфингер превратились в шипы и бросились в атаку Нами. Шикчан Сутинга. Жало морского ежа. Уклонилась Нами и начала выпускать в воздух тепловые шары. Мисс Даблфингер бьет ее по плечу, и они становятся мускулистыми. Тоги-тоги допингу. Спайк-спайк допинг. Ее руки выросли как маленькие иглы, и она бросилась на Нами. Сутинга фурайл. Шипованный цеп. Нами даг заставляет мисс Даблфингер ударить по столбу, в результате чего часть здания рухнет. Внезапно над ними образовалось облако, и в мисс Даблфингер ударила молния. Нами, стоящая за спиной, мисс Даблфингер помещает свой посох в букву Т, направляет на нее, мисс Даблфингер заряжает ее своими волосами, теперь уже остриженными. Нами блокирует атаку своим посохом и левой ногой. А-а-а. Она кричала, что ее отталкивают. Тарунда темпа. Торнадо темпа. Закричала она, и после двух ярких вспышек из нее вышли два заводных голубя. Птицы начали кружиться вокруг мисс Даблфингер, и верхняя часть начала вращаться, а мисс Даблфингер, вместе с ней, внезапно ее выстрелили в здание, оставив на каждой стене свой отпечаток в разных местах. Нами подошла, увидела, что ее вырубили, и села. «Ты в порядке, Нами-чан?» Нами прыгнула, прежде чем увидела, что Наруто приземлился рядом с ней. «Ага», она ответила стоя, только для того, чтобы вздрогнуть, когда она перенесла вес на левую ногу. «Подожди». Наруто подобрал ее в свадебном стиле перед тем, как пойти по дороге. Отсутствует румянец на лице Нами. Зара против. Мистер Один. Зара и Мистер Один обменивались ударами по ягодицам рук, пальцам и ногам Мистер Один, принявшим форму лезвия от поедания супа супа Номи. Дайс дайс фрукт. Ты выглядишь знакомо. Зара сказал, что прекращает атаку. Ага, ты был охотником за головами. Один из самых жестоких в Вестблю. Он продолжал надевать бандану. «Позвольте мне показать вам разницу в гордости наших мечей». Зара закончил вытаскивать свои мечи, поместив два, чтобы они были похожи на бычьи рога. Сантерю. Ушибари. Стиль трех мечей. Бычьи иглы. Он побежал к мистеру Один, ударив его в нескольких местах. Супайда. Защита паука. Ни одна из атак Зара не сработала. «Итак, твое тело твердое, как сталь, а я пока не умею резать сталь. Думаю, осталось сделать только одно». Зара сказал, отложив свои слова, чтобы он мог снять плащ. «Что это?» – спросил мистер Один, оборачиваясь. «Я должен научиться резать сталь сейчас», – ухмыльнулся Зара, вытаскивая мечи. «И когда я победлю тебя, я стану фехтовальщиком, который будет достаточно силен, чтобы пробить что угодно». Он закончил принимать свою стойку. Мистер Один только посмеялся над этим. «Меня ни разу не порезали с тех пор, как я съел супа супа Номи. Дайс дайс фрукт. Я не могу быть побежден». Он закончил, пока Зара просто смотрел. «Сохраните эту историю для своих внуков, потому что вы никогда раньше не сталкивались со мной». Зара закончил наставлять меч на мистер Один. Мистер Один подбежал к Зара и попытался ударить его ногой, но Зара остановил его. Они продолжали обмениваться ударами. Они гири. Удар демона. Зара появился по другую сторону от мистера Один, который упал на землю. Зара подпрыгнул и спустился к мистеру Один. Торагари. Тигровая ловушка. Задыхаясь, Зара оглядывается через плечо и видит мистер Один совершенно невредимым. «Я говорил тебе», — прямо сказал мистер Один. Они продолжали обмениваться ударами с мистером Один, отталкивающим Зара. Хаппахинагикузан. Сверкающая дизи. Сложив руки, мистер Один делает выпад на Зара, и Зара блокирует его. Здание позади него внезапно раскололось на 5 секций. «До свидания», — сказал мистер Один, толкая Зара в падающее здание. Мистер Один начал уходить, пока не услышал позади себя шум. Он повернулся и увидел Зара, держащего огромный кусок кровоточащего здания. «Это было обещание. Я отрежу сталь, и ты умрешь». Мистер Один просто уставился на него. «Я сомневаюсь, что...» Зара бросил в него кусок атомикку супа, атомный шпатель. Опустив руки в форме буквы Х, мистер Один разрезает кусок на куски. Зара, разрезая куски, Также подошел к мистеру один. Газамидари. Захват краба. Зара, параллельно держащий свои мечи, обрушил их на гильотину, отбросив мистера один. Мистер один встал и создал лезвие на своих предплечьях, и они начали вращаться. Супайрарухара. Спиральная лощина. Подбежал Зара и попытался разрезать его, создавая искры. Мистер один бьет его несколько раз, оставляя раны на груди. «Тебе осталось только одно», — мистер один сказал, что палец превращается в лезвие. «Смерть!» — он закричал, ударив Зара, выбив его мечи из его рук и сбив его с ног. Мистер один подошел к Зара, который сел, опираясь на колонну. «Суббурику!» — спарбряк, он рубит Зара, рассекающего и столб. «Умри с миром!» — мистер один сказал, что он ушел как раз в тот момент, когда часть, которую держала колонна, упала на Зара. Услышав что-то, он обернулся и увидел, что Зара стоит и тяжело дышит. «Я чувствую их, мои мечи», — подумал Зара, глядя на щебень. «Вот один из них под той скалой». Он подошел и взял Вада. Он думал о том, что его учитель сказал ему, когда он был моложе. «Я получаю это сейчас». Он закончил, как только заговорил мистер один. «Как, черт возьми, ты это пережил?» Он спросил, закричал, когда Зара провел лезвием по ветке дерева, а затем разрезал камень. «Я вижу ритм», — он подумал, прежде чем повернуться к мистеру один. Помещая Вада обратно в ножны, Зара переворачивает его и кладет себе на талию. Мистер один превратил свои руки в лезвие и напал на него. «Медзин Зан Сокуто», «Атомный рывок», Зара пробежал мимо него. «Иттарюяй», «Шишисансан», «Стиль единого меча», «Львиная песня». Мистер один, вложивший свой меч в ножны, внезапно получил порез на груди и упал, когда Зара упал на колени. Виви Палас. Виви держала детонатор, пока крокодайл рассказывала Паниглифе об одном из древних видов оружия, которое Плутон спрятан в стране, когда Робин стоял рядом с коброй, которую пригвоздили к двери. «Это должно быть секрет, передаваемый королевской семьей», — сказал Чака, положив руку на подбородок, наблюдая за крокодайлом, который объяснил, что будет использовать это оружие, чтобы править, взять пиратов под свои знамена и свергнуть правительство. Внезапно двери распахнулись, и вошли четыре мускулистых охранника, которые стали более мускулистыми. «Эти синяки», — сказал Чака, глядя на синяк, покрывающий их руки. «Они выпили эликсир». Чака объяснил об эликсире, который наделяет пьющего силой, чтобы потом убить его. Охранники набросились на крокодайла, исчезнувшего в песке, и показались над крышей. Чака посмотрела вверх, когда люди упали замертво, прежде чем превратиться в шакала, и бросились к крокодилу. Ину-ину-ну-ми-модель, шакал, модель плода собаки-собаки, Джекл. Чака разрезал крокодила только для того, чтобы тот вернулся обратно, и разрезал Чаку. Наруто и Нами позже. Наруто остановился, когда подошел к остальным с сильно перевязанным усопом, прежде чем услышал голос Луффи. «Ребята!» Они посмотрели и увидели Луффи с привязанным к его спине бочкой, верхом на Пелле в его ястребиной форме, и Виви. Наруто уронил Нами, и Санджи оказался перед ним. «Почему Нами СВ?» Наруто ударил Санджи по голове, прежде чем Луффи выстрелил во дворец. «Я нашел ее после того, как она сразилась с тобой, Ирабака. Извращенный идиот!» — крикнул Наруто, прежде чем Виви объяснила, что на площади спрятана бомба. «Дерьмо!» — сказал Наруто, прежде чем создать кучу клонов. «Ну, чего же вы ждете? Поехали!» Глава 4. СХЦ, Виви и Наруто. «Мне очень жаль, ребята», — сказал Луффи, протягивая руки к дворцу, когда клоны Наруто неслись через город. «Я знаю, что однажды уже проиграл ему, но на этот раз, я выиграю. Остальное зависит от тебя». Луффи взлетел на вершину, когда команда, Виви и Наруто побежали в город. Луффи против. Крокодил. Луффи взмыл в воздух и отдернул левый кулак. Крокодайл остановился, когда Луффи протянул кулак вперед и ударил его. Кровь потекла из его рта, когда он упал на землю, прежде чем Луффи схватил его протянутыми руками. Крокодайл поднял глаза и увидел, что Луффи крутится, как лезвие пилы. Гому-гому-но, Марунака. Жевательная резинка буссов. Луффи выдвинул свое тело вперед и ударил крокодайла головой, который упал на землю. Луффи тяжело дышал, прежде чем заговорить. «Вставай, я кое-что понял, когда моя вода Юба упала тебе на руку. Когда ты коснешься воды, ты не сможешь превратиться в песок». Луффи достал шланг и снова смачивает руку. «Ты выдержал весь дождь, потому что боишься воды. Я знаю, как победить тебя, крокодайл». Наша настоящая битва начинается сейчас. СХЦ, Виви и Наруто. Ляск. Наруто заблокировал атаку одного из людей крокодайла, когда он попытался атаковать Виви с топором. Клоны Наруто бегали вокруг, нападая на мужчин с различными дзюцу. Прежде чем взглянуть на остальных, я разберусь с людьми, давай найдем бомбу. Прежде чем они смогли двинуться с места, они услышали звук одного из его клонов из башни с часами. Босс. Они подняли глаза и увидели клона Наруто, стоящего внутри башни, когда циферблат часов открыли бессознательные мужчина и женщина у его ног. Я нашел бомбу. Но у тебя есть запечатывающий свиток, он работает по таймеру. Наруто сбил другого человека, прежде чем побежать к башне и взобраться на стену. Наруто вытащил свиток, открыл его и надел на большую пушку, прежде чем тот исчез в облаке дыма. Прежде чем говорить, он бросил его своему клону. «Возьми его посреди пустыни». Клон кивнул, прежде чем выпрыгнуть из башни и перепрыгнуть через крыши. Луффи против. Крокодил. Крокодайл сел и улыбнулся Луффи, который уронил шляпу. «Давай, думаешь, сможешь победить меня?» Луффи просто смотрел на него. «Конечно, знаю, что я придумал, как не дать тебе превратиться в песок». Крокодайл усмехнулся, прежде чем заговорить. «Признаюсь, я впечатлен, что вы это поняли. Тем более, что вы собираетесь умереть. Но я надеюсь, ты понимаешь, что этого будет недостаточно, чтобы победить меня. Я один из сетибукаев. 7 полководцев, в конце концов». Луффи усмехнулся. «И что, думаю, это делает меня 8-м?» Закричал Луффи перед тем, как выстрелить вперед кулаком. «Гому-гому-но, пистору!» Пистолет из жевательной резинки. Крокодайл отклонился от атаки и схватил протянутую руку Луффи. Но все же может уклоняться от атак, рука Луффи начала быстро обезвоживаться. «И я все еще могу впитывать воду в ваше тело или на вашем теле». Луффи выругался, а затем бросился к крокодайлу и ударил его ногой. Крокодайл превратился в песок, когда Луффи выпил воду из бочки, чтобы его рука вернулась в норму. «Хорошо, неплохо», — сказал Луффи, прежде чем облиться водой. «Но помнишь, когда ты сказал мне, что силы дьявольского плода становится сильнее?» Он метнул руку вперед, прежде чем щелкнуть ею, как резинкой, которая выглядела так, как будто его кулак умножился. «Гому-гому-но, пистору шотта!» Дробовик из жевательной резинки для пистолета. Крокодайл отпрыгнул в сторону, прежде чем атаковать. Дизата супада. Пустыня спада. Луффи едва увернулся, когда песок образовал брешь в земле. Луффи бросается вперед и наносит удар крокодайлу. Он вытащил его и ударил его другой рукой. Луффи бросил ствол в поверженного крокодайла, чтобы намочить его. Только для крокодайла, чтобы создать торнадо, подбрасывающее бочку в воздух. Луффи схватил его и упал на землю, пригнувшись, когда крокодайл засмеялся. Луффи удивил всех, выпив из бочки, и впал в воду. Крокодайл посмотрел на него, прежде чем броситься к нему, только чтобы попасть в воду, которую Луффи выплюнул на него. Луффи откинул руки назад перед тем, как ударить крокодайла в живот. Гому-гому-но, базука. Базука — жевательная резинка. Крокодайл отлетел и врезался в беседку, когда Луффи вытер воду изо рта. Как это было? Луффи смотрел, как Робин берет кобру, когда крокодайл вырывается из-под обломков и кладет руку на землю. «Слушай, соломенная шляпа, я уничтожу все камни на этой земле, и ты вместе с ними». Глаза Луффи расширились, когда все высохло или было уничтожено. «Гураундасикка, граундсетца». Луффи выстрелил несколькими водяными шарами в крокодайла, который просто поглотил их. «Ты действительно думал, что сможешь убить мои силы водой, не так ли?» — взглянул крокодайл. Он снова опустил руку на землю и продолжил сушить все вокруг. «Гураундадису». Наземная смерть. Луффи отпрыгнул в сторону, держа шляпу. Поднявшись, он увидел, что крокодайл стоит над ним, прежде чем плевать на него водой. Крокодайл пропустил воду мимо себя, выливая всю воду из тела Луффи. Крокодайл превратился в песок и ушел, чтобы догнать Робин, как только вода упала. «Ника Робин». Робин повела кобру по улице, прежде не замечая тени над ней. Когда-то сигеймарские пехотинцы бежали перед ней. Робин использовала свои силы, чтобы задушить группу, стоящую за Тосиги, поскольку один из свободных людей объяснил, что 20 лет назад Робин получила 79 миллионов ягод за нападение и уничтожение нескольких военных кораблей. Внезапно линия клонов Наруто сбросила собственную, отделенную от групп Робин. «Я достал бомбу отсюда, Кобра», — сказал Наруто перед тем, как обратиться к морпехам. «Сетибукай, военачальник, Крокодил планирует получить древнее оружие, чтобы уничтожить мировое правительство. Он где-то во дворце, который я проверял. Морские пехотинцы совершали ошибку перед тем, как Наруто создал Расинган. Спиральная сфера, и глаза загорелись красным. Двигаться. Все, кроме Тосиги, бросились бежать, но Наруто исчез в облаке дыма. «Ты ей помогаешь?» – спросила Тосиги, направив свой меч на Наруто. «Нет, я помогаю этой стране выжить», – сказал Наруто, прежде чем исчезнуть в шквале листьев. Тосиги моргнул, прежде чем заметил, что Робин пропал. Наруто упал во двор и увидел, как крокодайл спускается по скрытой лестнице. Сдержанно последовав за ним, Наруто увидел, как крокодайл разговаривает с Робином у большого каменного блока с надписью об оружии по имени Плутон. «Нет, это только говорит об истории этой страны», — ответил Робин, заставив крокодайла вздохнуть. «Понятно. Думаю, мне нужно убить тебя сейчас». Глаза Робина расширились, когда он ударил ее своим крючком. Он сбил ее шляпу, когда она нырнула, прежде чем взять пузырек с водой. «Я знал, что этот день настанет, поэтому у меня было это». Она швырнула пузырек в крокодайла, прежде чем на его плече появилась рука и схватила его. Крокодил исчез в песке, разбив пузырек. Она быстро огляделась, прежде чем задохнуться, когда кто-то схватил ее, и она оказалась у стены с коброй. Заглянув вперед, она увидела крокодайла с протянутым крюком там, где она стояла. «Ну, это не круто». Робин посмотрела вправо и увидела Наруто, идущего к крокодайлу. Ее глаза расширились, когда она увидела, что Наруто внезапно схватил крокодайла за горло. Крокодайл широко раскрытыми глазами смотрел, как закрытые глаза Наруто приобрели оранжевую пигментацию вокруг них. Наруто открыл показ, что они стали желтыми, и вместо его зрачков появились жабы, похожие на вертикальные полосы. Внезапно все задрожало, когда Наруто создал Расинган. Спиральная сфера, и ударил крокодайла, которого отправили к стене. Наруто кинулся к нему и вернул кулак. Крокодил. Наруто остановил кулак перед лицом крокодайла, когда услышал крик Луффи. «Похоже, Луффи уже в пути. Жаль, что он тебя обидел». Наруто вернулся к кобре, которая держала кирпич, и объяснил, что активировал ловушку, которая заставит комнату обрушиться прямо, когда истекающий кровью Луффи вбежал внутрь, пробив стену. Крокодайл увидел, как Луффи бросился к нему и ударил его ногой в челюсть. Крокодайл ударился о стену и расколол ее, прежде чем взглянуть на Луффи. Луффи хрустнул костяшками пальцев, прежде чем вытянул кулак и ударил его. «Ясно, ты используешь свою кровь». Луффи кивнул, прежде чем кашлять кровью на руках. «Да, кровь тоже вода, не так ли?» Крокодайл усмехнулся, прежде чем встать. «Вы должны быть вознаграждены. Сначала Раинбосе, затем палаце, теперь это гробница. Я дважды провел вас через ад и знаю». Крокодайл остановился, чтобы увернуться от удара Луффи, прежде чем коснуться его крючка. Он потянул за него и обнаружил, что золото покрывает серебряный крючок с отверстиями на нем, когда из него вышел пурпурный газ. «Ты пират соломенная шляпа. Ты определенно доказал это своей решимостью победить меня, несмотря ни на что. И я признаю, ты стал постоянным надоедливым противником на протяжении этих трех встреч». Луффи на мгновение посмотрел на него, прежде чем заговорить. «Хорошо, что это?» Крокодайл опустил крышку, прежде чем поднять крючок. «Это ядовитый крючок». Луффи просто смотрел на него еще мгновение. «Понимаю. Похоже, ты компетентный пират. Значит, ты должен знать, что дуэль между пиратами – это дуэль на выживание. А в таком случае, грязной игры не бывает», – сказал крокодайл, когда Луффи занял свою позицию. Потолок начал падать, когда Луффи выстрелил вперед кулаком. Крокодайл опустил свой крюк и почесал руку Луффи, заставив его вернуть руку. Луффи бросился вперед и нанес удар крокодайлу. Гому-гому-но, пистору. Пистолет из жевательной резинки. Крокодайл поднял руку, заставляя Луффи остановить его атаку, наклонился к нему и поднял ногу над рукой крокодайла. Крокодайл откинулся назад, чтобы увернуться, прежде чем зацепить своим крюком ногу Луффи и ударить по валуну. Луффи отскочил, оглянулся и ахнул, увидев, как валун тает от яда крюка. Луффи тяжело дышал, когда между ними упала колонна. Они оба побежали к столбу, прежде чем Луффи пробил его и ударил крокодайла в челюсть. Луффи схватил крокодила за руку и, развернувшись, ударил его пяткой по голове. Крокодила послали к стене, и он ударил ее. Луффи нанес несколько ударов крокодилу, который вернулся, когда упало еще больше обломков. Луффи потерял равновесие, когда крокодайл улыбнулся и объяснил, что в его организме есть яд. Чего бы вы ни хотели, нет в этой стране. Теперь вы сражаетесь за чужое золото. Как я уже сказал, ты ничего не понимаешь. Виви всегда говорит людям не рисковать своей жизнью, но она первая, кто рискует своей жизнью ради своих друзей. Помогать друг другу – это то, что делают друзья. Луффи впился взглядом в крокодайла, стонущего от яда в его организме. Ну, хорошо, что я избавился от бомбы. Это занимает больше времени, чем я думал. Крокодайл посмотрел на Наруто, стоящего рядом с Робин, скрестив руки. Наруто просто смотрел в ответ, прежде чем оттолкнуть его, когда Луффи бросился к нему. Крокодайл попытался ударить его своим крюком, но Луффи сбил его и сломал. Луффи ударил его кулаком в живот, прежде чем ударить по лицу. Когда крокодайл летел, Луффи прыгнул за ним и повалил его на пол. Затем Луффи схватил его, вернул и заставил крокодайла удариться о стену, прежде чем спрыгнуть с дороги из-под обломков. Крокодайл встал, и из сломанного крючка вышел нож, чтобы заменить его. Крокодайл подскочил и попытался ударить Луффи. «Ты хоть представляешь, кто я?» Луффи уклонился от атаки, прежде чем заговорить. «Мне наплевать, кто ты. Я тебя побью». Луффи подбросил его к потолку, прежде чем крокодайл покрыл его руку песком. «Эсбурусу, пёздо, саблис, писада». Он бросил шар песка и создал ударную волну. Наруто схватил Робина и Кобру, прежде чем отскочить от взрыва. Луффи глубоко вздохнул, прежде чем расширился. Луффи начал скручиваться перед тем, как взорваться, и выстрелил в воздух. Крокодайл создал больше песка, который превратился в лезвие, прежде чем повернуть их вниз. Дизатарасупа. Пустыня Ласпада. Луффи выстрелил в кулак, пробил лезвие и ударил крокодайла. Гому-гому носутму. Гум-гум-сторм. Луффи продолжил свою атаку, заставляя крокодайла направиться к каменному потолку, прежде чем пробить его сквозь него и высоко в воздух. Луффи упал на пол, прежде чем к нему перевернулся флакон, который подобрала кобра. Это противоядие от яда. Он оглянулся и увидел Робин, прислонившуюся к стене в ожидании своей смерти. Наруто поднял ее через плечо, когда Луффи поднялся после приема противоядия и поднял кобру. «Оставь меня умирать, теперь мне больше ничего не остается». Наруто закатил глаза на это. «Таких блоков должно быть больше, твоя мечта не должна умирать». Ее глаза расширились, когда Наруто и Луффи подпрыгнули к дыре и поднялись в город. Наруто уложил ее так же, как остальные побежали к ним. Наруто оглянулся на них, прежде чем вернуться. Только чтобы найти Робина, нигде не было видно. «Пока мы не встретимся снова», он сказал, прежде чем увидеть остальных, за исключением Виви и Кобры, заснул, когда пошел дождь. «Корабль курильщика. Залив. Курильщик. Откуда, черт возьми, идет дождь?» спросила высокая и стройная женщина с прямыми розовыми волосами до талии, которые она носит в средней части. У нее темно-карие глаза и красная помада. Она курит сигарету. На ней бордово-фиолетовый костюм двойка поверх белой блузки, а также темно-коричневые туфли и пара темных перчаток. Смокер проигнорировал ее, когда он посмотрел на несколько фотографий сражающихся клонов Наруто, показывающих, что они используют разные элементы и несколько жаб размером с человека. Женщина сфотографировала Наруто крупным планом и улыбнулась. «Он красивый, Хине нравится плохо, что он пират», сказала она, прежде чем сложить фотографию и положить в карман. «Он также обладает множеством способностей, плюс кайроусаки. Камень морской призмы не влияет на него». Хина выглядела шокированной последней частью. «Значит, либо у него есть дьявольский плод, который позволяет ему плавать, и кайросики. Камень морской призмы не причиняет ему вреда, либо...» Он замолчал, когда Хина посмотрела на другую фотографию. «Мы имеем дело с чем-то совершенно другим». Они продолжали говорить о том, что Хина помогла с последствиями, прежде чем Тосиги вошел на корабль. Через 3 дня, дворец. Наруто без пальто прошел мимо высокого человека с маленьким красным носом и светлыми волосами, стиль которых напоминает парики, которые носили в 16-17 веках в Манти. Рядом с ним, крупная женщина с вьющимися светлыми волосами. Она почти идентична мужчине в темно-красной тунике с оранжевой подкладкой с белой полосой. Под туникой – голубая рубашка с белыми пуговицами. Еще у нее ярко-красная помада. Другая женщина прошла мимо него и протянула большой женщине листок. Это женщина средних лет, с каштановыми волосами и темными глазами. На ней пурпурное обычное платье горничной с белой каймой с оборками и белая шляпа со светлой вставкой спереди и замысловатым узором. Он вошел, чтобы увидеть остальных с Луффи, сидящим на кровати в халате и соломенной шляпе. Виви и другие довели Луффи до скорости, когда терракота принесла тележку с едой, которую Луффи быстро съел сам. Позже Наруто наблюдал за войной пиратов соломенной шляпы, когда они ели в столовой, прежде чем быстро вынуть боевой нож и ударить им перед рукой Луффи. «Попробуй еще раз достать мой рамен, и потеряешь руку», — мрачно сказал Наруто, когда чья-то рука приблизилась к его многочисленным мискам с раменом. Луффи быстро вернул руку, поскольку они продолжали есть столько, сколько могли. Позже Наруто сидел в королевской ванне, пока остальные, за исключением Зара, играли в воде. «Эй, где женская сторона?» — спросил Санджи, когда Игором отругал его, прежде чем Кобра указал на стену. «Там». Все они быстро поднялись и увидели, как Виви и Нами купаются с полотенцами. Нами вздохнула, прежде чем встать, и показала им свои груди. Все, кроме Наруто, упали с кровотечением из носа, заставив Нами ухмыльнуться. «Наруто-кун, хочешь присоединиться? Всего 500 000 ягод». Наруто пожал плечами. «Что за черт?» Он спрыгнул и поскользнулся на куске мыла, с которого упало полотенце. И Нами, и Виви посмотрели вниз, челюсти отвисли. «Он огромный!» — закричала Нами перед тем, как потерять сознание из-за кровотечения из носа, за ней последовала Виви. Позже этой ночью Игорем вбежал и увидел, что комната, которую использовал Исхаце, была пуста, за исключением Виви. Она объяснила, что Наруто дал ей странный нож, который заставит его телепортироваться к нему, независимо от того, где он находится, и он пошел проверить корабль, прежде чем найти корабли ВМФ возле Мэри, поэтому ему пришлось направить его в другое место. Они ушли, чтобы добраться до корабля, прежде чем флот снова их найдет. Игорем уронил три плаката с изображениями Луффи, Зара и Наруто. Разыскивается живым или мертвым. Соломенная шляпа Монки Д. Луффи. 100 миллионов. Плакат Луффи заставлял его улыбаться знаком мира. Разыскивается живым или мертвым. Охотник на пиратов Раназара. 60 000 000. Зара заставил его смотреть вдаль серьезным взглядом, а половина его лица была затемнена. Разыскивается живым или мертвым. Мудрец элементалью Узумаки Наруто. 78 000 000. На фотографии Наруто был запечатлен в воздухе с Расинганом в руке, готовым к атаке. СХЦ. Наруто создал несколько клонов, чтобы помочь доставить припасы на борт, когда Мистер 2 и его команда сидели рядом с ними на своем корабле. Мистер 2 объяснил, что теперь, когда Барак Воркс был побежден, они больше не враги, и он хочет помочь им сбежать. «Ну, мы не можем здесь оставаться. Пойдем», — сказал Наруто, подходя к рулевому столбу. Глава 5. «Какого черта вы все ждете? Атакуйте из пушек!» Наруто закричал, изо всех сил стараясь отбросить Мэри от атакующих кораблей дозора, стреляя в них большими черными копьями. Наруто заглянул в дверь и увидел улыбающихся им двух морских пехотинцев. Один из них одет в яркую желтую рубашку на пуговицах с фиолетовыми пятнами на всем протяжении, синий галстук и стандартную бейсболку морской пехоты. У него солнечные очки в форме сердца и бородка. Второй – мужчина среднего роста. Его длинные и растрепанные волосы, шрам под правым глазом и болты на костяшках пальцев. На нем фуражка морской пехоты, темно-синяя рубашка, оранжевые клетчатые брюки и коричневые ботинки. Наруто увидел, как первый взял диск на веревке и помахал им, только для того, чтобы корабль взорвался и упал на другого, уничтожив обоих. Наруто плыл к отверстию. Это черная клетка. Наруто моргнул, прежде чем увидел корабль с Хиной, плывущий перед ними. «Ребята, вы уверены, что хотите отправиться на восточный берег?» — спросил Наруто, заставив остальных кивнуть. Наруто вздохнул, прежде чем повернуть шест, когда Бон Клей и его люди ушли на своем корабле, одетые как мугивары. Хина последовала за ним и уничтожила корабль, уносивший Мэри в плавание. Впереди плыли еще несколько кораблей. Луффи, Усопп и Санджи выпустили свои пушки, чтобы уничтожить их, прежде чем отправиться в залив, где они услышали голос Вива, говорящий о битве с Барак Воркс через громкоговорители. «Я вижу как минимум 6 морских кораблей, направляющихся к нам», — Усопп закричал, когда Луффи посмотрел на залив. Наруто вздохнул, когда Нами сказала ему, что Виви хочет продолжить путешествие с ними, и они дали ей 12 часов, чтобы подумать об этом, прежде чем решить остаться или пойти с ними. Каждый. Команда посмотрела на Виви в белом платье и кару с Ден Ден Муси на голове. Я пришел попрощаться. Она взяла микрофон и заговорила. Извини, но я не могу пойти с тобой. Большое тебе за все. Я хотел бы отправиться в новые приключения, но я не могу игнорировать потребности своей страны, которую я люблю больше всего на свете. У меня есть остаться, надеюсь, ты понимаешь. Я останусь здесь и буду выполнять свои обязанности. Если мы когда-нибудь встретимся снова, неважно, сколько времени прошло, ты все еще будешь называть меня другом. Наруто заметил, что остальные молчали, когда морпехи приблизились. Прежде чем они повернулись лицом к океану и подняли левую руку, показывая черный крестик на предплечьях, Виви заплакала от радости, прежде чем они с Кару подняли свои и отплыли. Потом, Наруто вышел в синих джинсах и без рубашки, наблюдая, как все, кроме Зара, были подавлены, лежа сквозь перила на верхней палубе. «Да ладно, ты ничего не могла с этим поделать, это было все равно, что просить тебя отказаться от своей мечты и остаться с ней», сказал Наруто, заставив их вздохнуть. «Похоже, нам наконец удалось избежать расстрела». Наруто моргнул, почувствовав руки на своем плече, прежде чем оглянуться. Он увидел Робин в обтягивающих пурпурных штанах и черной рубашке с пуговицами с несколькими расстегнутыми пуговицами, чтобы показать ее декольте. «Эй, Робин, ты проснулся?» Она улыбнулась, когда остальные, кроме Чоппера, Луффи и Санджи, начали волноваться и вытащили свое оружие. Только для того, чтобы на их руках появилась рука и повалила их оружие на пол. «Не показывай на меня», — сказал Робин, уходя, проводя пальцем по плечу Наруто. «Где ты взял эту одежду?» — Нами крикнула, когда Робин снял с перил складный стул. «Я одолжил тебе и Наруто, Узумаки Наруто». Робин замолчал, когда Наруто уставился на нее, засунув руки в карманы. «Прошло совсем немного времени, что ты забыл о том, что ты сделал со мной, не так ли?» Наруто приподнял бровь, прежде чем пригнуться, когда Санджи бросился на него, ударившись о стену. «Не делай этого, и единственное, что я сделал, это удержал тебя от самоубийства. Итак, моя жизнь теперь в ваших руках, я хотел бы присоединиться к вам». Остальные просто смотрели на нее. «Какой?» Она оперлась на нее головой и объяснила, как Наруто спас ее из гробницы. «Конечно», — сказал Луффи, пожав плечами. Позже Усопп задавал вопросы Робин, используя свои силы, чтобы играть с Луффи и Чоппером. Чоппер заметил, что она смотрит на него, и спрятался за Луффи. Назад, когда он поставил копыта на Луффи и остался в поле зрения, Наруто подошел как раз в тот момент, когда Санджи с сердцем, заменяющим его взгляд, принес Робину чашку чая. Нами, сидевшая наверху лестницы, посмотрела вниз. «Я не куплюсь на это. Вы попробуете что-нибудь, и я лично вас сброшу. Я буду иметь это в виду». «А да, я взял кое-что из сокровищ крокодайла», — сказал Робин, уронив сумку с драгоценностями. Нами быстро появилась рядом с ней со знаками доллара в глазах. «Добро пожаловать, Робин Ничан, сестра». Наруто, который прислонился к мачте, посмотрел на Усоппа и Зара, которые тихо говорили о том, что они единственные, у кого головы прямо. «Ну, Санджи думает головой, только не той, что у него на плечах», — Наруто ответил, прежде чем Усопп заметил, что Луффи с двумя руками на головах ведет себя как Чоппер. Усопп упал, смеясь, когда Наруто и Зара поднялись на верхнюю палубу. «Этот корабль очарователен, он всегда такой живой?» — спросила Робин, когда Зара уставился на нее. «Да, обычно это так», — Зара ответил, когда Робин улыбнулся и подошел к номинальному руководителю. «Я спас тебя не по прихоти». Робин посмотрела налево и увидела Наруто. «Тогда почему ты?» Наруто улыбнулся ей, прежде чем обернуться. «У тебя такой же взгляд, как и на меня в зеркале. Я только что увидел в тебе себя». Несколько дней спустя. Остров. Наруто проснулся с дивана на кухне и упал на пол. Он встал только в черных боксерах и услышал гул. Наперевшись, он увидел, что Робин улыбается ему, пьющему кофе за столом. Быстро одевшись, они приземлились на необитаемом острове с фруктовыми деревьями, прежде чем все, кроме Чоппера, клона Наруто и Робин, отправились собирать еду и регистрировать остров для карты Нами. Клон Наруто увидел, как Робин читает книгу, прежде чем увидеть Чоппера в вороньем гнезде. «У нас мало пресной воды, я пойду за ней», — Наруто сказал, что взял с собой на остров несколько бочек, а Робин и Чоппер последовали за ним. Наруто шел по лесу, пока Чоппер рассказывал о своем пребывании в королевстве барабанов, прежде чем наполнить обе бочки и вернуться в Мэри. Позже ночью клоны Наруто и Зара были единственными, кто принес еду, а Нами ругала всех. Наруто заметил Робин вдали от остальных, прежде чем взять ей тарелку с едой. На следующий день Луффи и Усоп плавили рыбу в сторону, прежде чем оба их тыка чуть не вытащили их в океан. Вытаскивая их, выезжает большая машина в форме аммонита. Вдруг открылся люк, и из него выскочил человек в костюме с зачесанными назад волосами. «Приятно познакомиться. Я из службы доставки Ден-Ден Муси». Он достал пачку журнала и улыбнулся им. Он показал им все, что продает, и принес несколько предметов с кухонными приборами, учебниками по истории и гирями. «Вы продаете картографическую бумагу?» Мужчина моргнул, затем кивнул и достал большую стопку бумаг. «Да, это так. 1000-летняя бумага. Гарантированно прослужит всю жизнь и не потускнеет даже на солнце 1000 лет. Я возьму это. Неважно цены», сказала Нами, шокируя остальных. «68 000 000 ягод». Нами открыла рот, но остановилась, когда Наруто заговорил. «75 000 000 за все». Нами посмотрела на него и моргнула. «Ты уверен, Наруто-кун?» Наруто кивнул и пошел на кухню. «Ага, Луффи просто подстегнет нас, если мы этого не сделаем». Мужчина вспотел, потом вскочил в машину и уехал. Наруто вышел со свитком, прежде чем увидел, что человек ушел, но оставил вещи. «Ну, его потеря», сказал Наруто, когда Нами быстро взяла газету и пошла в свою комнату. «Теперь, пока я работаю над своими картами, вы все чистите корабль». Она закрыла дверь, чтобы все начали убираться. Перед тем, как приступить к уборке, Наруто прикрепил бирку к двери, чтобы не слышать звук. Позже Наруто увел Мэри подальше от водяных смерчей, когда Нами вышла и моргнула. «Как, черт возьми, я ничего этого не слышал?» – спросила она, когда Наруто указал на ее дверь. «Я разместил кое-что, чтобы не слышать звук». Наутро Наруто в выцветших джинсах и черной камуфляжной рубашке натянулся, когда он вышел и наблюдал, как остальные смотрят на океан. Он посмотрел в небо, и его глаза расширились. «Ебёна мать!» Он кричал, когда рядом с ними вниз головой упал очень большой корабль. Все кричали, цепляясь за что-то, когда волны сотрясали Мэри. Когда все утихло, Нами моргнула, глядя на свою позу бревна. «Он сломан. Он указывает прямо в небо». Робин покачала головой, прежде чем заговорить. «Нет, здесь, на Гранд Лайн, поза бревна – единственное, на что ты можешь положиться. Должно быть, она указывает на небесный остров». Остальные просто смотрели на нее. «Небесный остров? Неужели такое существует?» – спросил Наруто, когда Робин пожал плечами. «Над нами целый океан». Луффи и Усоп приветствовали и начали готовить Мэри к отплытию. Только для Робин, чтобы использовать свою силу, чтобы зажать их рты и перестать двигаться. «Все, что я знаю, это молва, но готов поспорить, что поза бревна говорит правду». Позже Робин изучал один из скелетов, упавших вместе с медленно тонущим кораблем. Она увидела три маленькие дырочки в черепе, когда собирала их вместе. «Что это?» – спросил Наруто, встав на колени рядом с ней. «Это из-за старой медицинской процедуры под названием кратеризация, верно, доктор Сан?» Чоппер кивнул, спрятавшись за мачту. «Да, они вырезали небольшое отверстие, чтобы удалить небольшую массу, похожую на опухоль, и после этого остались кратеры. Отсюда и название». Робин хмыкнула, глядя на череп. «Основываясь на процедуре, я бы сказал, что этот человек умер как минимум 200 лет, и что ему было чуть за 30, и его зубы в удивительно хорошем состоянии, потому что он натер их смолой. Это была обычная практика в Саутблю для защиты от бактерий. Он также был с исследовательской группой». Она сузила глаза, прежде чем потянулась за книгой и пролистала ее. «Вот». Они посмотрели и увидели рядом с собой старую фотографию корабля. Это было сделано 208 лет назад. Наруто оглянулся и покрылся потом, когда корабль затонул, а Луффи тонул. Он снял рубашку, перепрыгнул, схватил Луффи и отпрыгнул назад. «Я нашел самое невероятное». Луффи держал старую карту с надписью «Скайпия» наверху. «Это реально?» – спросила Нами, выхватывая карту из рук Луффи. Потом, «Ха-ха-ха». Наруто засмеялся, увидев бочки, которые носили Санджи, Зара и Луффи, а Луффи был полным телом, чтобы обезопасить его. «Ха-ха-ха-ха, я не могу перестать смеяться». Наруто упал, когда Зара получил отметку, прежде чем они упали с воздушными шлангами, подключенными к Мэри. Через несколько минут команда услышала пение, прежде чем увидела корабль в тематике острова с большой фигурой обезьяны, держащей символы. Мужчина вскочил и посмотрел на них. У него обезьяньи черты лица, он одет в оранжево-желтый комбинезон, А также у него есть наушники и очки, и у него есть хвост. У него также огромные руки и какой-то пирсинг на запястьях. Что ты здесь делаешь? Разве ты не знаешь, что все затонувшие суда принадлежат мне, Масира? Сказала Мариса, заставив экипаж моргнуть. Действительно? Спросила Нами, когда Наруто подключил динамики, которые другие используют, чтобы разговаривать с ними, чтобы не привлекать внимания. Нами флиртовала с ними, чтобы они не заметили, как опускаются воздушные шланги. Несколько человек в костюмах с аквалангом прыгнули в воду и через несколько минут снова поднялись, когда веревки и голова обезьяны ушли под воду. Масира подул в шланг, и Наруто посмотрел через край Мэри. Он увидел пузырьки воздуха, прежде чем услышал крики команды Масира из динамиков, прежде чем Масира прыгнул в воду. «Дерьмо», — сказал Наруто перед тем, как из воды вышла очень большая черепаха с кораблем во рту. «Кто-нибудь еще видит перед нами чудовище размером с остров?» Нами закричала, спросила, когда Наруто увидел, как черепаха приоткрылась. Он начал уплывать, таща за собой лодки и корабли. «Нам нужно сократить». Наруто остановился, потому что внезапно стало очень темно, и черепаха остановилась. Внезапно Зара, Санджи и Луффи без костюмов прыгнули на Мэри с сумками на спине. «Как, черт возьми, вы все вылезли из пасти черепахи?» Спросил Усоп, как Санджи, и Зара моргнул, прежде чем оглянуться. «Мы были в этом». Чоппер заметил, что Наруто с широко открытыми глазами смотрит вверх. «Наруто, что ж», он тоже замолчал, глядя вверх. Вскоре все сделали то же самое, и увидел три гигантские тени людей, загораживающие солнце. «Запустить!» Все кричали, используя весла, чтобы увести свои корабли в сторону. После гребли несколько миль Хацэ задыхался, прежде чем услышал Масиру. «Аригато! Спасибо!» Санджи, Луффи и Зара ударили его высоко в воздух от Мэри, прежде чем рассказать о том, что произошло, когда Луффи открыл сумки, показывая сломанные пластины и доспехи. Робин бросил Нами позу вечного бревна с надписью «Джея» на вершине. «Я схватил с корабля спасателей, на всякий случай», она объяснила, как Нами плакала аниме слезами. «Ты единственный, на кого я могу положиться». Плечи Наруто поникли при этом. «Спасибо, я был с тобой всего почти две недели, но хорошо, я знаю, когда я не нужен». Нами быстро посмотрела на него, прежде чем заговорить. «Нет, нет, ты действительно ценен. Мне бы пригодился такой крупно-большой сильный мужчина, как ты», сказала она, слегка покраснев. «Хорошо, Джея», воскликнул Луффи и побежал на кухню. Первая еда. Продолжение следует. Глава 6. СХЦЕ. Наруто лег на перила, когда они пришвартовались в гавани Джея, прежде чем увидеть, как Робин спускается по лестнице, когда Луффи и Зара спрыгивают с Нами. Наруто создал клона, чтобы следовать за Робином, прежде чем положить руку на перила и спрыгнуть. Его клон приземлился рядом с Робином. «Хотите какую-то компанию?» Он попросил ее улыбнуться и продолжить идти. Наруто пожал плечами, прежде чем последовать за ним. Изо всех сил старается не пялиться на ее покачивающуюся задницу. «Она делает это специально», — подумал он, покачивая головой. Пропавший Робин с ухмылкой оглядывается. «Наруто, Луффи, Зара и Нами. Никакой драки, вы двое», сказала Нами, глядя на Зара и Луффи. «Ага-ага», сказал Зара, пока они шли по городу. Наруто, который шел рядом с ней, заложил руки за голову, прежде чем мужчина упал перед ними. Он очень крупный мужчина. Его нос немного длиннее обычного, лицо выглядит небритым, а от линии роста волос до уголков глаз видны прямые фиолетовые татуировки. У него длинные вьющиеся седые волосы и бледный вид. На нем черная шуба, широкополая черная шляпа и что-то вроде темно-белой петли на шее. Похоже, что на нем зеленая водолазка, а из-под пальто вырастает что-то вроде коричневого халата, из-под которого видны его волосатые ноги. У него черные туфли с большими пряжками. На спине у него длинная цилиндрическая сумка. Его общий вид напоминает гробовщика. Рядом с ним стоит болезненно выглядящая лошадь. Мужчина присел, прежде чем поднять к ним руку. «Эй, извини, но не могли бы вы помочь мне снова сесть на лошадь?» Зара приподнял бровь. «Луффи, помоги мне». Они бросили его обратно на лошадь, прежде чем он снова закашлялся. «Спасибо, у меня нет особой награды, но возьми одну», сказал мужчина, прежде чем взять корзину с яблоками. «Спасибо, не надо», сказал Наруто, прежде чем оттолкнуть Луффи. «Эй, почему нет?» Наруто заставил Луффи замолчать, пока они не оказались вне пределов слышимости. потому что это пиратский город. Яблоки могли быть отравлены. Они продолжили идти, прежде чем услышали крик другого мужчины. Подняв глаза, они увидели человека на крыше. Это необычайно большой, высокий, широкий, широкоплечий, смуглый, мускулистый мужчина с широкой грудью и тонкой нижней частью по сравнению с ним. У него вьющиеся фиолетовые волосы, доходящие до плеч, и темно-коричневая маска с оранжевыми украшениями, которая закрывает верхнюю часть его лица, но открывает глаза и нос. На нем черная рубашка без рукавов и пара белых брюк с оборками, идущими от основания и доходящими до колен. У него также есть черные повязки вокруг обоих локтей. На нем что-то вроде чемпионского пояса. Наруто проигнорировал его, прежде чем они пошли через город. Позже они подошли к очень красивому отелю, прежде чем услышали речь мужчины. «Мне очень жаль, но тебе нужно идти». Они посмотрели и увидели невысокого мужчину, который ерзал, объясняя, что человек по имени Белыми арендовал отель, прежде чем услышать другого мужчину. Оглядываясь назад, они увидели мужчину, который вошел и держал женщину за талию. У него волнистые синие волосы до плеч и пурпурный козырек над глазами. На обнаженной груди он надет в пальто с белым мехом и золотые цепи, которые представляют собой либо ожерелье, либо застежку. У него есть перчатки и брюки в красно-белую полоску с таким же рисунком, а также золотой пояс. На его обнаженной груди татуировка в виде смайлика с символом отмены. У него также есть символ на поясе. Женщина, блондинка, одетая в красную бандану, солнцезащитные очки и белую рубашку, обнажающую ее декольте. У нее довольно развитая фигура в виде песочных часов. Ее рукава из голубого меха, опущенного вниз, что, кажется, не сочетается с остальной ее одеждой. Кто, черт возьми, впустил этот мусор? Наруто приподнял бровь, прежде чем менеджер отеля быстро извинился. «Меня не волнует, что мы много заплатили за аренду этого места», — женщина сказала, когда Наруто шел перед Луффи. «Да, так что убирайся отсюда к черту, пока я тебя не вышвырнул. О, мне очень жаль. Вы, кажется, перепутали меня с человеком, которому наплевать». Наруто сказал, чтобы мужчина пристально посмотрел на него, прежде чем бросить в них деньги. «Вот и купи приличную одежду». Наруто уставился перед тем, как снова взглянуть на экипаж. «Ребята, уходите». Нами хотела что-то сказать, но перестала видеть выражение его глаз. Они ушли, когда мужчина засмеялся. «Что? Не хотел, чтобы они увидели, как ты убиваешь свою задницу, трескаться». Наруто ударил мужчину по носу, заставив его упасть на задницу, прежде чем упасть на спину, когда по его лицу потекла кровь. «Я не знаю, кто, черт возьми, ты себя возомнил», — сказал Наруто, взяв его за волосы. «Но какой-нибудь кусок дерьма вроде тебя не может кидать в нас деньгами. А теперь иди и скажи своему ублюдку вождя, что если я его увижу, я сделаю ад похожим на рай, когда я с ним разберусь». Наруто повернул его и ударил ногой в стену, а женщина осталась укоренившейся в страхе. Наруто засунул руки в карманы перед тем, как отправиться в ресторан. Там он увидел, как Луффи ни о чем не спорит с сидящим рядом с ним мужчиной. Это мужчина средних лет с массивным телосложением, округлым телом, относительно тонкими конечностями, большим ртом с несколькими сломанными или отсутствующими зубами, ярко выраженным кривым носом и очень большой и волосатой грудью и торсом. Длинные, густые черные волосы не спадают на затылок под черную бандану, а вокруг линии подбородка образуется небольшая неряшливая черная бородка. Он очень высокий, ровно в два раза выше Луффи. На нем белая рубашка с застегнутыми пуговицами и закатанными рукавами, зеленые брюки с черными линиями, желтый пояс на талии и классические черные сапоги-головорезы с большими бронзовыми пряжками. Перед уходом бармен угостил мужчину вишневыми пирогами. Наруто подошел к ним, прежде чем оглянуться, когда мужчина остановился снаружи, когда вошел другой. Это высокий мужчина с загорелой кожей и короткими растрепанными светлыми волосами. На нем белые брюки, зеленый пояс с отметинами и розовая рубашка без рукавов с темно-синим плащом пиратского капитана поверх нее. У него есть шрам над правым глазом и татуировки в виде глаз на руках. Наруто увидел, как другие люди вместе с человеком, которого он избил, вошли и сидели рядом с Луффи, рассказывая о его награде в размере 30 000 долларов. Горожане выбежали, пока Наруто не спускал глаз с человека. «Должно быть Белыми», — он подумал, прежде чем наклониться к Нами. «Слушай, что-нибудь случится, просто убирайся отсюда. Я могу победить этих парней, потому что у меня нет награды. Значит, люди, которые здесь живут, просто подумают, что я охотник за головами». Она молча кивнула, прежде чем сказать то же самое Зарейлуффи, как приказал белыми. Они посмотрели на Наруто, который кивнул и попросил их сделать то же самое. Луффи сделал глоток, прежде чем белыми ударился головой о стойку, сломав ее. Луффи встал, когда Наруто взял стакан. «Хорошо, ребята, уходите». Человек, которого избил Наруто, посмотрел на него, когда Нами вытащила Зарейлуффи. «Белыми, это тот человек, который сломал мне нос». Белыми отвел взгляд от троицы, прежде чем взглянуть на Наруто. Белыми попытался ударить Наруто, но тот откинулся назад, прежде чем поднять левую руку, и схватил Белыми за лицо и сжал. «А-а-а!» Белыми закричал, когда Наруто поднял свободную руку и сделал несколько жестов. Вокруг Белыми сверкнула молния, когда его одежда сгорела, прежде чем Наруто выбросил его в окно. «Как ты смеешь?» Наруто только ухмыльнулся, прежде чем сделать еще несколько жестов и посинить огненный шар команде Белыми. Клон Наруто и Робин. Наруто следовал за ней по городу, просматривая разные магазины, прежде чем остановиться в другом магазине одежды, где Наруто наблюдал, как она примеряет разные наряды. Он вздохнул и посмотрел на потолок, прежде чем услышал, как открылась занавеска. «Не торопить тебя или что-то в этом роде, Робин, но мы должны быть. Идем». Он замолчал, когда она стояла в фиолетовых трусиках и лифчике. «Нравится Наруто-кун?» – спросила Робин, обернувшись, когда Наруто отлетел с кровотечением из носа, когда она показала, что на самом деле носит стринги. «Я приму это как да». Позже Наруто отнес мешки с вещами, которые она купила, Мэри, прежде чем отнести их в комнату ее и Нами. Подойдя обратно, Робин улыбнулся ему, когда его клон улетел прочь. На ней пурпурная ковбойская шляпа, куртка, брюки и ботинки. «Спасибо, Наруто-кун». Она удивила его, поцеловав его в щеку, прежде чем уйти, когда Нами посмотрела на карту. Робин объяснил, что именно в дом человека на другой стороне Джаи будет информация об острове Небес, прежде чем тень накроет корабль. «О, что теперь?» – спросил Наруто, обернувшись и увидев корабль, похожий на корабль Масиры, и человека, который смотрел на них сверху вниз. «Это крупный мужчина, похожий на орангутана с длинными зелеными волосами. На нем черная рубашка на пуговицах, которая слишком мала для его тела, демонстрирующая его волосатый торс, зеленое капитанское пальто с рукавами в рукавах и зеленая капитанская шляпа с веселым Роджером спереди. Он также носит пояс, на котором выгравировано Кандзи лес». Наруто вздохнул, когда его плечо упало. «Я сожалею, что подвезу автостопом», — сказал он, прежде чем взглянуть на человека, собирающегося атаковать. Наруто вскочил и ударил мужчину в стену, прежде чем взглянуть на свою команду. «Он в порядке, но уходи». Наруто прыгнул обратно на Мэри, когда корабль быстро ушел, оставив их в плавании. Позже, другая сторона Джея. «Аво, Сугай, удивительно!» — закричали Луффи и Усопп, увидев перед собой большой замок на земле. «Вот где он живет, это долбанный дворец». Наруто бросил якорь, когда они пришвартовались к дому, прежде чем увидели, что дворец просто сделан из фанеры перед небольшим домом, который, кажется, разрезан пополам. Они оглянулись, прежде чем Нами взяла старую книгу на большом пне. «Что это? Он выглядит старым. Лжец Наланд». Она закончила читать заголовок вслух. «Наланд?» – спросил Санджи, затягиваясь сигаретой. «Да, вы это знаете? Там написано, что это было опубликовано в Нортхблуе». Санджи кивнул, прежде чем заговорить. «Да, я из Северной Голубой. Это очень известная сказка о Наланде, который солгал о золотом городе». Нами прочитала книгу, прежде чем услышала крик Луффи, упавшего в воду. «Что ты здесь делаешь?» Они посмотрели, как мужчина выпрыгивает из воды и смотрит на них. Это мускулистый мужчина средних лет со светлыми волосами. На голове у него большой каштан. На нем темно-фиолетовые спортивные штаны с белой полосой вдоль каждой ноги и веревкой на талии. На нем нет рубашки или обуви. На левой руке у него татуировка в виде каштана, на которой написано слово «бордовый». Еще у него во рту сигарета. «У вас есть немного нервов, расслабляющих на чужой земле, когда их здесь нет». Санджи бросился к мужчине и обменялся ударами, прежде чем тот рухнул. Потом Чоппер работал над этим человеком, поскольку он объяснил, что болен из-за непрерывного ныряния и не позволял своему телу отдыхать до того, как дверь пинком открылась, показывая Масиру и Шугу. После объяснения, что они помогают Луффи, ушли, Когда Масира и Шугу объяснили, что они помогают Крикету искать затонувшие корабли вокруг Джаи, чтобы найти город золота, Луффи. Он проснулся, сказал Чоппер, когда вошел Луффи. Крикет объяснил, что он потомок Наланда, и что ему было стыдно находиться в этой семье, и он ищет золотой город, о котором солгал, и как Масира и Сава помогают ему последние 5 лет. Он дал нами дневник Наланда, в котором он находил артефакты не из мира, принадлежащего небесному острову. Позже Крикет объяснил, что есть древнее темное облако, которое закрывает солнце. Если небесный остров где-нибудь, он был бы там. Далее он объяснил, что вокруг Джаи то и дело возникает поток, который взлетает прямо в воздух, и они могут использовать его, чтобы попасть на небесный остров. Вам понадобится Саутхберт. Они всегда указывают на юг, а юг – это то место, где поток Нокап будет следующим, а также это облако. Если вы правильно выберете время, вы сможете использовать ветер, чтобы взлетать в облака. Следующий день, полдень. Наруто вздохнул, когда он плыл на Мэри к черному облаку с Масирой и Шугу. «Курица, правда?» – спросил он, когда Масира и Сёгу установили Мэри, чтобы выдержать силу потока, и подарили Мэри крылышки и образ цыпленка. Водоворот начал формироваться прежде, чем они услышали крик. Посмотрев налево, они увидели болезненного человека, чемпиона и человека, с которым Луффи спорил в ресторане на Большом Плоту. Наруто увидел с ними еще одного человека, держащего в руках длинную винтовку. Это довольно худой мужчина ненормального роста, со светло-каштановыми волосами, спускающимися до нижней части шеи. У него спокойный вид, его брови нахмурены, что похоже на печаль. Левая линза черных очков, которые он носит, представляет собой нормальный прямоугольный окуляр, но правая сторона круглая и вмещает что-то вроде перекрестия. На нем большая черная шляпа, торчащая в обе стороны и похожая на перевернутый корпус лодки. На нем длинная черная накидка, под которой бледно-лиловая рубашка с открытыми рукавами на пуговицах и простые черные брюки с темно-бордовым поясом с аквамарином, который закрывает небольшую часть его рубашки. Еще у него черные туфли. «О, что теперь?» – спросил Наруто, прежде чем мужчина с черной бородой поднял 3 плаката. «Я пришел за вашей наградой в 100 миллионов. 60 миллионов и 78 миллионов – это просто вишенка на торте». Нами моргнуло, прежде чем Усопп посмотрел в бинокль. «Привет, Луффи. Твоя награда увеличилась, и она есть у Зара, а также у Наруто». Наруто закатил шею, чтобы драться, когда Зара и Луффи приветствовали его. Наруто закашлялся для прыжка только для того, чтобы удариться о стену, когда они взлетели в воздух. Он стонал, пока Нами не ударила его, ее грудь первой ударила его по лицу. Он оттолкнул ее и встал на стену, пока они плыли по ручью, прежде чем Нами закричала «Открой паруса». При этом они набрали скорость, прежде чем ударились об облако, пролетели на несколько футов над ним, прежде чем упасть на него. Небесный остров, мы идем. Глава 7. В облаках. Все задыхались, дыша разреженным воздухом, а Мэри парил в облаках. Вот дерьмо. Я не думал о разреженном воздухе. Наруто выдохнул, медленно вставая. «Ребята, посмотрите на это!» – воскликнул Луффи, переводя дыхание, глядя на море облаков, по которому они плывут. «Это облака!» — воскликнул Чоппер, глядя на море вместе с остальными. «Я — это облака. Почему мы не падаем?» — спросила Нами, когда Луффи скрестил руки. «Лодки плывут, облака плывут. То же самое». Наруто вздохнул, когда Санджи, Зара и Чоппер прочистили Луффи. «Вау!» — Наруто, вспотев, подумал о рассуждениях Луффи. «А нет, Усопп не дышит». Наруто вырвался из его мыслей, когда Чоппер побежал к все еще сбитому Усоппу. «Он, нет!» — воскликнул Луффи, подбежав к нему. «Быстрее!» — кто-нибудь подставил ему рот в рот. Санджи подскочил на это с сердцем, заменяющим его глаз. «Хорошо, я дам Нами из уст в уста. Сделал ли я что-то в одной из прошлых жизней, из-за чего меня окружили извращенцы?» — подумал Наруто, глядя на облачное небо. «Первый Какаши с Эрасиннином. Извращенец-мудрец. Книги. Потом Эбису, который был извращенцем в шкафу. Потом сам Эрасиннин, извращенец-мудрец. Теперь в этом мире Санджи». Усопп внезапно проснулся, прежде чем сесть и осмотреться. «А-а, где мы? Что это за облака?» — он крикнул, подбегая к перилам. «Это море облаков», — сказала Нами, стоя возле номинального лица. Она посмотрела на свою позу бревна и увидела, что она все еще направлена вверх. «Он все еще указывает вверх. Значит, мы все еще должны быть в центре облака. сказала Робин со своего места на перилах. «Так подожди, нам еще нужно подняться выше», — спросил Чоппер. Робин кивнул. «Это то, что нам говорит поза бревна». Наруто посмотрел на море, когда Санджи спорил с Зоро, который назвал его идиотом. «Ха-ха-ха». Наруто моргнул, услышав смех Усоппа. Посмотрев налево, он увидел, что Усопп принял позу на перилах, его рубашка лежала на палубе, а верх комбинезона был обернут вокруг его талии. «Вот и я, чемпион облака Усопп». Луффи и Чоппер приветствовали, когда Усопп закрыл глаза очками и прыгнул в облака. Прошло несколько мгновений, пока бригада наблюдала за происходящим. Он не подходит», — прокомментировал Зоро, когда остальные посмотрели вниз. «Вы знаете, возможно, у этого океана нет дна». Робин попросила остальных взглянуть на нее широко раскрытыми глазами. «Бака, идиот, этот дурак только что провалился сквозь облака», — спросил Зоро, когда Луффи опустил руку. «Луффи, растянись как можно дальше», — закричала Робин, прежде чем Луффи посмотрел на нее. «Я, но я не вижу, где он», — Луффи ответил, когда Робин скрестила руки крестиком на груди. «Просто оставь это мне, Ахасфлер, глаза цветок». Робин закрыла глаза, когда рука Луффи была покрыта ими. Прошло несколько мгновений, прежде чем она ахнула. «Я вижу его, Винтифлюр, 20 цветов», — сказала она, прежде чем открыть глаза. «Он в безопасности. Поднимите его, Луффи». Луффи прыгнул на перила и изо всех сил пытался вытащить Усоппа. «Он не должен быть тяжелым», — сказал Робин, когда Луффи потянул изо всех сил, и Усопп вышел из воды, с большим осьминогом и рыбой угря. «Ебена мать!» — Наруто крикнул, когда Зоро вскочил, чтобы разрезать осьминога. Осьминог лопнул, как воздушный шар, в тот момент, когда Наруто вскочил с Санджи и напал на угря. Угорь упал на землю, когда голова ударилась о Мэри, и остался там, пока Усопп дрожал и трясся на палубе. Все задыхались из воздуха, когда Санджи смотрел на угря. «Что вы об этом думаете?» — спросил он, поставив ногу на голову. «Это самое странное существо, которое я когда-либо видел. Не уверен, что это даже рыба». Наруто посмотрел на то, что осталось от осьминога, когда Луффи заговорил. «И этот осьминог был похож на воздушный шар. Как здесь, в облаках, может быть рыба?» — спросила Нами, когда Робин посмотрел на море. «Ты сам сказал, это море», — она объяснила, когда Чоппер посмотрел на нее. Внезапно Усопп закричал, вытащив из штанов плоскую синюю рыбу с маленькими перьями и свернувшись клубком. Робин посмотрел на него, прежде чем поднять, когда он вспыхнул. «Постой, я думаю, это одна из небесных рыб, о которых Наланд говорил в своей книге. В то время это звучало фантастически. Но теперь, когда я это вижу, похоже, что они эволюционировали, чтобы выжить здесь, в облаках», — она объяснила, когда Зоро скрестил руки. «Развитый, вы имеете в виду, что он станет плоским и надувным, чтобы сделать их еще легче. Плавучесть здесь должна быть в несколько раз легче, чем у океанов внизу», — она ответила, когда Луффи взял рыбу. «И выросли чешуей, как перья, и плотоядными, как рты», — сказала Нами, прежде чем услышала, как Луффи ест. Она посмотрела на Луффи, который ест рыбу в костюме. «Эй, мы все еще это изучали», — Нами закричала, когда Луффи откусил. «Конечно, это не было ядовито, я имею в виду, что знаю, что Луффи съел ядовитую рыбу с его аппетитом», — сказал Наруто, когда Нами тоже откусила. Наруто покачал головой, прежде чем Чоппер закричал о нападении на другую лодку. «Что за черт?» — крикнул Наруто, глядя, как к ним катился мужчина с загорелой кожей. На нем большая маска, щит и юбка из травы. На нем что-то похожее на коньки с изгибом, маленькие белые крылышки на спине и базуку. «Берегись!» Мужчина подскочил к ним и ударил Луффи, Санджи и Зоро. Мужчина бросился к Наруто, который медленно увернулся, прежде чем коснуться его руки. Мужчина вскочил на мачту и посмотрел вниз, только чтобы увидеть, что Наруто ушел. «За тобой!» Мужчина оглянулся и увидел Наруто, который ударил его.